прибывающий с визитом на социалистической родине глава делегации молодых работников Ассоциации корейских граждан в Японии и зампредседателя Президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Пэ Жуньёль 28 июня дал интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: «Во время пребывания на родине мы встречаем торжественный день, когда маршал Ким Чен Ын был избран председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Ким Чен Ын с несравненной дерзновенностью и стальной волей продемонстрировал на весь мир достоинство и мощь Сунгунской Кореи и открыл период бурного расцвета в строительстве и создании, когда родина укорачивает век с духом, собственные крепкие силой превыше всего. У руля нашей республики стоит маршал Ким Чен Ын, которого отличает способность править всем миром и вести за собой весь народ. Для корейской нации это самая высокая честь и большое счастье», — подчеркнул он.